«Нет, теперь это слишком рискованно», — ответила Айрис, толкая Виктора на диван, где уже сидела Дафна и садясь с другой стороны. «Если возникнут вопросы, Гермиона легко на них ответит. Запускай». На третьей минуте, по просьбе Трейси, когтевранец поставил сериал на паузу. «Гермиона, а что такое стрип-клуб?» — спросила слизеринка у пунцовой гриффиндорки. «Консультация по выбору профессии. В течение первой недели летнего семестра всем пятикурсникам надлежит пройти краткое собеседование с деканом своего факультета на предмет выбора будущей профессии. Дата и время собеседования для каждого ученика указаны ниже». Четыре соседа когтевранца нашли новое объявление прямо над столом, заставленным стопками брошюр, рекламок и проспектов, посвященных различным волшебным специальностям. «Опять какая-то дурость», — пожаловался Терри, стоящий рядом с Виктором и тоже читающий новое объявление. «Как мне поможет собеседование, тем более еще даже до сдачи сов? Думаю, это не для тебя, а для Амбридж», — заметил Энтони. «В данном случае, я не уверен, что все стоит валить на Амбридж», — задумчиво произнес Виктор. «Надо спросить у кого постарше, но похоже, что это ежегодное событие, потому что рекламки из разных заведений», — сообразил Майкл. «Именно. Все равно не понимаю, какой в этом смысл», — не сдавался Терри. «Вот и узнаем на встрече с Флитвиком». Виктор обратил внимание, что его очередь через два дня. На встречу когтевранец явился точно в назначенное время, совсем не удивившись наличию в кабинете кроме своего декана еще и Амбридж. Новоявленный директор сидела в углу, так чтобы входящий ученик ее не видел, но на территории Хогвартса Виктор видел всех. По крайней мере, он так думал. «Еще раз здравствуйте, профессор», — обратился он к Флитвику, делая вид, что не знает о присутствии наблюдателя с извечным блокнотом. «Я прибыл для назначенной консультации. Присаживайтесь, мистер Вега», — улыбнулся ему слегка нервничающий декан. Если до этого Виктор и мог не заметить Амбридж, то раздавшийся из-за спины скрип пера выдал ее с головой. Однако юноша продолжал делать вид, что в кабинете присутствуют только двое. «Итак, мистер Вега, мы встретились, чтобы обсудить ваши профессиональные перспективы и помочь вам решить, какие предметы лучше выбрать для изучения на шестом и седьмом курсах», — сказал Флитвик. «Есть ли у вас какие-либо идеи относительно того, чем вы займетесь по окончании Хогвартса?» Виктор понял, что декан говорит не то, что хотел бы сказать, а то, что требуется от него в данной ситуации, поэтому не стал подставлять хорошего человека и решил отвечать, как правильный мальчик. «Честно говоря, я планирую заняться частным бизнесом», — когтевранец не стал уточнять, что скорее всего он будет не в магическом мире, во всяком случае его львиная часть. «Я еще до школы увлекся рунами и вижу в них огромный потенциал». Профессор Амбридж кашлянула, но на нее никто не обратил внимания. «Значит, в выбранных вами древних рунах и нумерологии вы останетесь неизменны?» — спросил Флитвик. «Новых я точно брать не собираюсь», — усмехнулся Виктор, и декан отзеркалил ухмылку, также снисходительно относясь к игнорируемым учеником предметам. «Но посмотрим на итоги сов». Амбридж снова кашлянула, в этот раз заметно громче. Флитвик лишь слегка поморщился, а юноша просто не отреагировал. «Думаю, что выражу общее мнение. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы вы не сдали все предметы на превосходно». Профессор Амбридж кашлянула еще громче, так что игнорировать ее стало невозможно. «Долорес, могу я вам помочь?» Применив анапня, Флитвик не очень старательно изобразил заботу в голосе. «Нет-нет, не надо, благодарю вас», — ответила Амбридж со своим обычным жеманным смешком. «Я только хотела спросить, нельзя ли мне вставить в ваш разговор один маленький вопросик, Филиус?» Виктор незаметно для сидящей сзади женщины кивнул своему декану, и тот ответил: «Конечно, думаю, мы тут для обсуждения и собрались. Меня всего лишь интересует, не желает ли мистер Вега связать свою жизнь с музыкой», — с намеком на торжество в голосе, но с обязательной приторной интонацией спросила Амбридж. «Мне сообщили, что вы необычайно талантливы в ней». «Мистер Вега», — действительно ухватился за эту мысль Флитвик, подмигнув ученику, который закрывал его своим телом от Амбридж. «Школа ни разу за этот год не слышала вашего исполнения, а ведь у вас редчайший талант. Может, вам все-таки стоит согласиться на маленькое анапня, Долорес?» «Кашель как рукой снимет». «Нет-нет, благодарю вас, Филиус», — откликнулась Амбридж, которая только что кашлянула особенно громко. «Но я хотела усомниться в том, что школа не слышала музыки мистера Вега. Полагаю, что рассказал вам это не кто-то с моего факультета, где практически каждый вечер мистер Вега исполняет свою музыку. практически перебил чиновницу Флитвик. Поверьте, если бы вы услышали его исполнение своими ушами, вы бы ни за что не спутали это с найденной нами музыкальной шкатулкой. Вам не рассказали, что в прошлом году мистер Вега своей музыкой усмирил взрослого дракона? Нет, этого мне не рассказывали. Чиновница быстро заскрипела своим пером в дневнике. Но, полагаю, что министру Фаджу будет небезынтересно об этом узнать. Такие таланты должны отслеживаться министерством. Флитвик икнул и бросил на своего ученика извиняющийся взгляд, на что Виктор лишь смежил веки, показывая, что все в порядке. «Боюсь, что министр Фадж прекрасно знает об этом моем таланте», — спокойно заметил юноша. «Он ведь не только присутствовал на самом испытании, но и лично поздравил меня по его окончании, отдельно похвалив демонстрацию этого таланта перед зарубежными гостями. Он был практически уверен, что к скрипу пера позади добавился и скрип зубов. Все равно, я, пожалуй, отдельно отмечу это ваше умение», — не сдавалась Амбридж. «А что до остальных предметов, какие вы планируете выбрать для углубленного изучения?» — вернулся к стандартным вопросам Флитвик, слегка поморщившись от случившегося. «Зельеварение, трансфигурация и, конечно же, заклинания, в обязательном порядке», — Виктор кивнул улыбнувшемуся профессору. «Остальное по возможности, чем больше, тем лучше. А как же защита от темных искусств?» Раздался голос позади. «Теоретический курс за 6 и 7 курс, одобренный министерством, я выучил наизусть». Пожал плечами когтевранец, при этом закатив глаза, отчего его декан прыснул в ладошку, но смех сдержал. «Так что можно просто прийти на экзамены. Мне кажется, что вы слишком легкомысленно относитесь к этому предмету», заявил Амбридж. «Смею не согласиться», уверенно ответил Виктор. «Я как раз настолько серьезно к нему отношусь, что именно заучил учебники. Ну, тогда считаю нашу консультацию законченной», быстро сказал Флитвик, не дожидаясь нового витка опасной дискуссии. «Вы лучший ученик в школе, мистер Вега, так что я не сомневаюсь, что вы сделаете правильный выбор». Также скомканно попрощавшись, Виктор спешно покинул кабинет, когда Амбридж уже набирала воздух для какого-то заявления или очередного кашля. Стоящие вдоль стен вестибюля ученики образовывали огромный круг, в центре которого стояли совсем не расстроенные близнецы Уизли и Амбридж. Над всеми кружил Пивс, держащий что-то в руках. «Итак», — торжествующе сказал Амбридж, — «итак, вы полагаете, что превратить школьный коридор в болото – это смешно?» «Мы полагаем, что да», – сказал Фред, глядя на нее без малейшего страха. Филч протолкался поближе к Амбридж, чуть не плача от счастья. «У меня есть документ, директор», – хрипло сказал он и помахал куском пергамента, на котором, как знал Виктор, было разрешение на применение розок. «У меня есть документ, и розги готовы. Прошу вас, позвольте мне сделать это сразу». «Очень хорошо, Аргус», — сказал Амбридж. «А вам двоим», — продолжала она, глядя на Фреда и Джорджа, — «предстоит узнать, что бывает с нарушителями в моей школе». «Знаете что?» — перебил ее Фред. «Боюсь, у вас ничего не выйдет». Он повернулся к брату. «Джордж», — сказал он, — «по-моему, в нашем с тобой случае идея школьного образования себя исчерпала». «Да, у меня тоже такое чувство», — весело откликнулся Джордж. «Пора испытать себя в настоящем мире, как ты считаешь?» – спросил Фред. «Согласен», – сказал Джордж. И, прежде чем Амбридж успела вставить ход слова, они подняли свои палочки и хором воскликнули. «Акция! Метла!» Вдали раздался громкий треск, и оглянувшиеся ученики расступились, как раз вовремя. Метлы Фреда и Джорджа, на одной из них еще болталась тяжелая цепь с железным крюком, к которому приковала их Амбридж, неслись по коридору к своим хозяевам. Они свернули влево, скользнули вниз над лестницей и резко затормозили перед близнецами, цепь громко прозвенела по каменному полу. «Надеюсь, мы больше не увидимся», — сказал Фред профессору Амбридж, перекидывая ногу через свою метлу. «И не стоит нам писать», — подхватил Джордж, оседлав свою. Фред обвел взглядом собравшихся учеников, молчаливую, настороженную толпу, в которой один Виктор улыбался. «Если кто надумает купить портативное болото вроде того, что выставлено у вас наверху, милости просим в Косой переулок, номер 93, в магазин «Всевозможные волшебные вредилки», — громко сказал он. «Это наш новый адрес. Специальные скидки для тех учеников Хогвартса, которые пообещают, что используют наш товар в целях избавления от этой старой крысы», — добавил Джордж, показывая на профессора Амбридж. С первыми словами Джорджа заиграла музыка, а с последним зазвучали слова «Ох, we're not gonna take it, no, we ain't gonna take it, ох, we're not gonna take it, anymore, we got pheric to choice and, pheri ain't no why we'll lose it, pheis is our life, pheis is our song, we'll fix the powers that be used, don't pit our destiny, sauce, you don't take no fuss, you don't belong». Амбридж сразу завращала головой, явно выискивая Виктора, который и не скрывался, стоя в первом ряду со скрещенными руками и довольной ухмылкой на лице. Увидев взгляд профессора, Виктор развел руками, показывая, что они пусты, а затем указал на летающего под потолком Пивза, у которого теперь явно было видно коробочку в руках. «Держите их!» – взвизгнула Амбридж, но было уже поздно. Когда члены инспекционной дружины кинулись на Фреда с Джорджем, те уже оттолкнулись от пола и взмыли вверх метров на 5. Железный крюк угрожающе раскачивался внизу. Фред поглядел на покачивающего в такт музыке головой полтергейста, парившего вровень с ними по другую сторону вестибюля. «Пивз, задай ей жару от нашего имени». И Пивз, который, по слухам, только единожды вообще прислушался к ученику, сорвал свою шляпу с бубенчиками и отсалютовал ею, а Фред и Джордж под громоподобные аплодисменты толпы и ревущую музыку описали в воздухе полукруг и вылетели из распахнутых парадных дверей навстречу сияющему закату. Глава 32. Конец канона. После отбытия близнецов Уизли из Хогвартса, пока все водили хороводы и праздновали эпичное событие, Виктор копался с защитой спальни профессора защиты от темных искусств. И вовсе не для того, чтобы увидеть Амбридж в ночнушке, а для того, чтобы украсть ее амулет, или правильнее сказать, поменять на такой же, только без крестража. А единственное место, где она его снимала, была спальня. Можно, конечно, было ее оглушить или усыпить, вот только тогда она всполошится, а для паники было слишком рано. В замке тем временем нарастала анархия. То Нюхлера подсунут Амбридж в кабинет, только усложняя Виктору его задачу, то закидают все коридоры навозными бомбами, то запустит еще фейерверков прямо во время обеда. Вообще применение различных запрещенных в школе шутих превысило любые разумные пределы. Ученики, выходя из аудитории, сперва накидывали на голову чары пузыря, и только потом выходили в коридор. Ну, кто умел применять эти чары? Так что староста Коктеврана еще и защитой младших курсов озаботился, опять привлекая на помощь амулеты. Филч терялся от непонимания, кого хватать первым, потому что нарушали все и на постоянной основе. И посреди всего этого чистыми и аккуратными ходили коктевранцы, которых никто ни разу не смог подловить на каком-либо нарушении. Не то чтобы они не нарушали, но они не попадались. Да и у инспекционной дружины при встрече с ходившими группами коктевранцами постоянно возникали какие-то проблемы. То все слизеринцы дружно хлопаются на пол в бессознательном состоянии, то их поднимает и закидывает в ближайший пустой класс, запирая мощнейшим коллапортусом. И ведь они не могли даже сказать, чтобы орлы хоть раз доставали свои палочки, просто спокойно смотрели, ожидая, что на этот раз приключится с незадачливыми патрульными. Вообще, члены инспекционной дружины уже, наверное, 10 раз прокляли тот день, когда им пришло в голову вступить в подобную организацию. Ведь против них только совсем уж опасного чего-то не применяли, но проклясть любого носителя специального значка считал своим долгом любой ученик школы. Но, так как мало кто умел делать это скрытно, количество очков у Пуффендуя и особенно Гриффиндора стремительно скатывалось к нулю. Дополнительно на нервы Амбридж капали ученики факультетов с желтым на гербах своим амбриджитом, последствием принятия забастовочных завтраков производства близнецов Уизли. От их принятия они падали в обморок, кровоточили через нос, их тошнило и лихорадило. После первых попыток репрессии чиновница сдалась, и два факультета практически перестали посещать ее занятия. Когтевранцы же в очередной раз решили, что здоровье дороже. Вот только по странному совпадению, именно на их занятия постоянно прилетал Пивз с музыкальной шкатулкой в руках, которая странным образом была такой же бестелесной, как и он, да еще и не реагировала на акция. И на занятиях когтевранцев Пивз развлекался тем, что врубал музыку и устраивал танцы на преподавательском столе или летал прямо над головой Амбридж, издавая громкие непристойные звуки каждый раз, как она открывала рот. Хотя он так развлекался и вне этих занятий, когда уставал учинять хаос и разрушения по всему замку. Шанс на кражу медальона выдался лишь ближе к концу мая, когда Виктор смог наконец-то раскрыть перед собой защиту профессорской спальни. Дальше было уже легко, войти ночью под всеми возможными чарами и амулетами сокрытия, снять со статуэтки на комоде амулет, повесить вместо него копию и удалиться, не забыв распихать по укромным местечкам парочку фонящих темной магией артефактов собственного зачарования. Вот только копия тоже была непростая, она должна была постепенно воздействовать на разум носителя, делая его менее критичным и более истеричным. Приближался час Ха, и когтевранцу требовалось, чтобы Амбридж подошла к нему в как можно более взвинченном состоянии. «Виктор, привет!» За день до матча против Гриффиндора, к нему подошла Чжоу. «Мы можем поговорить?» «Как я понимаю, это насчет матча», — догадался староста, отводя девушку в сторонку. «Да, не стала ломаться девушка. Ты можешь помочь?» не совсем понимаю, о чем ты. Просто я очень волнуюсь перед матчем, а в нем решится, кто станет обладателем кубка». Чжоу стала поспешно объясняться. «Да и это все с Гарри тоже спокойствия не добавляет. Хм, могу сделать так, чтобы ты видела Снитч с самого начала». «Нет, это совсем уж нечестно», — перебила его девушка. «Что-то поменьше, иначе какой смысл в игре? Это уже будет сворованный кубок». Виктор даже удивился от таких заходов. «Помощь, но не слишком сильно, так, чтобы все еще считалось честным. Задачка та еще. Значит, Феликс Фелицис мы тоже отметаем», — размышлял когтевранец. «Зелье удачи, конечно». Чжоу решительно отвергла легкий путь. «Я думала скорее именно о чем-то, что не даст мне слишком сильно нервничать. Дальше я сама справлюсь. Ну, могу предложить умиротворяющий бальзам». Виктор пожал плечами. «Если что, сам готовил, так что качество гарантирую. Хм, а это вариант». Немного подумав, кивнула обрадованная девушка. «Спасибо. Тогда жди тут, сейчас принесу». С этими словами староста ушел в спальню за зельем. Вот только из кучи практически одинаковых флакончиков он выбрал не обычную версию, а слегка улучшенную, которая не только успокаивала нервы и усмиряла тревоги, но еще и увеличивала способности к концентрации принявшего зелье. Все равно остатки канона доживают последние дни, так зачем сдерживаться? Вот, он протянул Чжоу флакончик с улучшенной версией умиротворяющего бальзама. «Только помни о дозировке, я прикрепил инструкцию. Выпей с утра». «Хорошо, папа», усмехнулась девушка. «Но серьезно, спасибо, Виктор». «Да ни за что», отмахнулся юноша. «Возвращайся с кубком». Когда матч завершился со счетом 160-0, Виктор решил, что все-таки переборщил с зельем. Но всем было плевать на легкие трепыхания его совести, когтевранцы требовали победную вечеринку, ведь он обещал проводить ее в случае победы. Пришлось соглашаться. «Всем привет!» Виктор нагнал трех знакомых слизеринок, когда они шли в сторону школы. «Какие планы на вечер?» Девушки слегка удивились, что он подошел к ним, пока вокруг были другие представители змеиного факультета, но приветливо поздоровались в ответ. «Поздравляю с победой!» — сказала Дафна, по виду которой было заметно, что это больше дежурное поздравление. Сама игра ее мало интересовала, а вот Трейси и Астория присоединились к поздравлениям куда охотнее. «Спасибо», — кивнул Виктор. «Я, собственно, поэтому к вам и подошел. Сегодня у нас в гостиной будет вечеринка в честь победы в кубке. Не хотите присоединиться?» «Вечеринка?» — удивилась Трейси, ведь для Слизерина он их не проводил из-за отсутствия даже намеков с их стороны. «Ну и отсутствие побед, конечно, мы слышали о них. А кто еще, кроме когтевранцев?» «Будет», — с намеком спросила Дафна. «Я приглашу Айрис и Гермиону, как только найду их». Виктор правильно понял девушку. «Но насчет Гермионы не знаю, после поражения своего факультета она может и не пойти». «А Айрис?» — спросила Астория. «Она точно будет», — уверенно ответил юноша. «Мы тоже придем», — не менее уверенно заявила Трейси. «Будем единственными слизеринцами, посетившими твою вечеринку. Тогда сразу после ужина в нашей гостиной», — сообщил довольный Виктор. «А я пока поищу этих двух потеряшек». Конечно, искать ему никого не пришлось. Гермиона и близнецы Поттер, в сопровождении Хагрида, уже двигались в его сторону по запретному лесу. Решив не ломать ноги об корни и ямки, Виктор остался ждать выходящих из леса гриффиндорцев на его опушке. «Мне казалось, что стадион находится в другой стороне», — заметил когтевранец, когда троица путешественников вышла прямо на него, благо полувеликан чуть ранее отделился от них. Из троих гриффиндорцев только Айрис выглядела прилично, словно по парку гуляла, а Гарри и Гермиона будто через кустарник продирались. В волосах прутики и листочки, мантии порваны, а лица и руки испещрены царапинами. «Что ты тут делаешь?» – удивился Гарри. «Очевидно, что нас ждет», – Айрис ответила за парня. «А значит, матч закончился. Кто победил?» – нетерпеливо спросил Гарри. И снова, практически уверенно, что Коктевран. Девушка снова не дала Виктору и слова вставить, хотя он и не возражал, просто улыбался и любовался ею. «А ждет он нас, чтобы пригласить на вечеринку победителей?» «Все верно», – успел подтвердить Коктевранец. «Как Рон себя показал?» – поинтересовалась Гермиона. «На удивление неплохо», – признал Виктор. «Первый мяч он, конечно, пропустил, но дальше стоял на воротах крепко, пока Чжоу не поймала снитч. Я, пожалуй, пропущу вечеринку». Услышав знакомое имя, Гарри растерянно почесал затылок, будто не зная, куда отвести взгляд. «Надо к сов готовиться и все такое. Я, наверное, а мы вдвоем будем», — решительно перебила Гермиону Айрис. «Сразу после ужина у вас в гостиной?» «Да, в этом году придется проводить в гостиной», — с досадой ответил Виктор, но быстро взбодрился. «Ладно, я побегу, а то еще готовиться надо». Сама вечеринка выдалась зажигательной, как Тевран 3 года не получал кубок, так что все праздновали от души. Виктор подумал, что за 5 лет его обучения 2 факультета взяли по 2 кубка, и что забавно, они не особо и конкурировали. Вообще присутствие на празднике Гриффиндорок и Слизеринок сперва удивило младшие курсы, но они быстро сообразили, к кому пришли гости, и спокойно их приняли. Тем более, что 5-й курс быстро взял девушек под крыло, оказалось, что они еще с прошлого года вполне общаются. «Немного уже жалею, что не приняла предложение шляпы, когда она рекомендовала Коктевран», — с легкой улыбкой посетовала Гермиона, когда они присели передохнуть между танцами. «У вас так красиво, а еще у них собственная библиотека», — поддела подругу Айрис, которая не намного меньше читала, просто делала это без ярко выраженного фанатизма. «А вообще согласна, у вас все такое воздушное, большие окна, шикарные виды». «Ну так мы орлы», — гордо заявил Майкл. «Вы еще в гостиной Слизерина не были, настоящее подземелье», — пожаловалась Дафна. «Я до покупки медальона у близнецов Уизли постоянно мерзла». «Я был у вас», — похвастался Виктор. «Мрачненько. Я удивлюсь, если ты не во всех гостиных был», — добродушно прокомментировал Терри. «Ну, пожалуй, я только в чужие спальни не заходил никогда», — задумался староста Коктеврана. «А тогда, вроде бы всюду был. А правда, что есть секретные ходы, через которые можно выбраться из замка наружу?» — заинтересовалась Трейси. «Ага, 9 штук, сообщил Виктор. «Только не все работают, а половину стережет Филч. А можешь показать те, которые работают?» — с горящими глазами спросила Астория. «Не может», — отрезала ее старшая сестра. «Не хватало еще тебе где-то лазить. А как у вас вообще обстановка на факультете?» Сью решила сменить тему, пока не дошло до споров. «Нам нормально», — улыбнулась Трейси. «А Малфоя и его команду было бы жалко, не будь они такими засранцами. А вас самих не трогают?» — обеспокоился Майкл. «А нас нельзя», — хищно усмехнулась Дафна. А главным героем вечера, с точки зрения Виктора, явился профессор Флитвик, каким-то образом удержавший Амбридж за пределами гостиной факультета до самого конца вечеринки. Чиновница смогла проникнуть внутрь только когда староста Коктеврана уже играл на скрипке, подтвердив, что его музыка оказывает вполне заметное воздействие на людей. Вот только если всем остальным его музыка даровала крепкий сон и хорошее настроение, то новоявленного директора этой ночью ожидали сплошные кошмары. Наступивший июнь ознаменовал собой полное исчезновение домашних заданий для 5-курсников. Все уроки превратились в повторение вопросов, которые, по мнению преподавателей, почти наверняка должны были встретиться им на экзаменах. Для Виктора же это означало больше свободного времени вне уроков. С его памятью что-то повторять было просто бессмысленно. Так что тот же Флитвик его вовсю эксплуатировал на уроках в качестве своего помощника, чтобы помогать отстающим. Хоть профессор и считал, что это будет один из сильнейших курсов под его руководством, но не мог перестать волноваться и оттачивал навыки своих подопечных до идеала. На одном из уроков заклинаний коктевранцы получили расписание экзаменов и ознакомились с правилами их проведения. «Как видите», — сказал профессор Флитвик, — «когда ученики переписали с доски даты и время всех экзаменов, вы будете сдавать сов в течение 2 недель. Утренние часы отведены под письменные работы, послеобеденные — под проверку практических навыков. Практический экзамен по астрономии, разумеется, будет проходить ночью. Далее я должен был бы предупредить вас, что на экзаменационные принадлежности наложены антиобманные заклятия, но вы и сами прекрасно знаете, что нет никакого смысла мошенничать на экзаменах. Он окинул собравшихся хитрым взглядом, как бы спрашивая: среди вас ведь нет дураков, а затем продолжил: но, наш новый директор попросил деканов факультетов предупредить своих учеников, что мошенничество будет караться бла-бла-бла, я вас предупредил. Среди учеников пронеслась волна смешков. Можно спросить, профессор, подняла руку Падма, когда станут известны наши результаты? В июле каждому из вас отправит сову с оценками, сказал Флитвик, немного подождал и объявил: ну, раз вопросов больше нет, то удачи на экзаменах. Покажите, что вы лучшие. Вечером перед первым экзаменом Виктор стандартно отыграл на скрипке, сочтя, что легальный допинг в виде крепкого сна к активранцам не помешает. Поэтому за завтраком они практически единственные были свежи и энергичны, не поддавались панике и не пытались в последнюю секунду что-то дочитать. После завтрака всех пяти и семикурсников выгнали в вестибюль, а запустили уже в преобразившийся большой зал. Вместо факультетских столов разместились десятки парт, обращенных к концу зала, где находился стол преподавателей. За ним стояла профессор МакГонагалл. Когда все расселись по местам и успокоились, она сказала: «Итак, начали», и перевернула огромные песочные часы. Рядом с ними были разложены и расставлены запасные перья, баночки с чернилами и свитки пергамента. Виктору попались вопросы про манящие чары за четвертый курс и ареста моментум за пятый. Хотя к активранцу было абсолютно все равно, какое заклинание расписывать, так что он сразу взялся за дело. Единственное, что он изменил в стандартном ответе, так это сперва описал действия по учебнику, а потом добавил свои мысли по оптимизации процесса. В итоге выданного в самом начале пергамента еле хватило на все ответы, и это еще хорошо, что он очень быстро писал, иначе не уложился бы и по времени. «Ты там что, поэму решил написать?» – спросила его Айрис, встретив на выходе с экзамена. Просто очень подробно все расписал и добавил свои мысли. Виктор обезоруживающе улыбнулся немного нервничающей девушке. «А у тебя как?» «Да легкотня», – беззаботно отмахнулась Гриффиндорка. «Буквально вчера перечитывала именно эти разделы. После обеда, ради которого возвращали факультетские столы, пришло время практической части экзамена. Так как Виктору предстояло идти чуть ли не последним, он откровенно скучал, в их комнату ожидания никто не возвращался, так что присутствующие вынуждены были просто ждать своей очереди. В конце концов в комнате ожидания остались четверо: Виктор, Лайза, Рон и слизеринец Блейз Забини. Их Флитвик и вызвал последними. «Профессор Марчбанкс свободно, мистер Вега», сообщил вошедшему ученику его декан, и указал на столик, за которым сидела глава экзаменационной комиссии. «Добрый день, мэм», достаточно громко поздоровался Виктор, подойдя к старушке. «И вам доброго дня, молодой человек», строго ответила волшебница, но посмотрела с интересом. «Похоже, что Флитвик выделяет вас среди прочих учеников». «Не могу знать, мэм», слегка растерялся юноша. «А я вот заметила», с намеком на сварливость высказалась профессор. «Посмотрим, чем это заслужено. Будьте добры, возьмите эту подставку для яйца и заставьте ее перевернуться несколько раз». Виктор без споров или вопросов направил палочку на подставку, поднял ее, покрутил в воздухе и аккуратно опустил на стол. «КХМ, неожиданно», прокомментировала это действо Марчбанкс. «Вы, значит, владеете невербальным заклинанием левитации? Простите, мэм, я по привычке». Когтевранец выругался про себя. «Я могу и правильно выполнить. Оставьте это для письменной работы», — отмахнулась пожилая волшебница. «А много заклинаний вы умеете выполнять невербально?» «Да почти все, какие знаю», — пожал плечами Виктор, не видя смысла скрываться. «Посмотрим», — прищурилась она и неожиданно отбросила со стола стакан, который Виктор мгновенно замедлил с помощью ареста моментум и вернул на стол. «Интересно?» Старушка даже слегка улыбнулась и начала проверку уже по полной. Остановили их только через полчаса, когда Марчбанкс начала уже гонять его по шестому курсу. Подошел профессор Тофти и деликатно покашлял. «Ох, да, что-то мы увлеклись», — спохватилась разошедшаяся волшебница. «Но теперь я хотя бы понимаю, почему Флитвик вас выделяет. Надеюсь, другие предметы вы сдадите не хуже». На следующий день, на устном экзамене по трансфигурации, профессор Марчбанкс даже не стала дожидаться отмашки от профессора Флитвика. а сама поманила Виктора к себе. «Я тут посмотрела, что вы записались на все 12 экзаменов, хотя изучали только два дополнительных предмета, пускай и самых сложных». Выложила карты на стол пожилая волшебница, сразу после обмена приветствиями. «Не слишком ли самонадеянно? Даже если не сдам, я хоть попытаюсь». Пожал плечами когтевранец. «Ну что же, тогда на оставшихся экзаменах я буду лично вас проверять», нетерпящим возражений тоном объявила профессор Марчбэнкс. «А пока превратите это блюдо в кошку, стакан в мышь и пускай кошка поохотится за мышкой». Немедля выдала заметно более сложное, чем остальным, задание пожилая волшебница. Каждый день превратился для Виктора в сплошные повторы. До обеда просто не текста, после экзамена у Марчбэнкс, где она проверяла его чуть ли не на уровне жаба. Однако проблем у когтевранца не возникало до экзамена защиты от темных искусств. «А теперь создайте телесного патронуса», потребовала старушка на 20-й минуте экзамена, когда остальные ученики уже покинули помещение. «Боюсь, что это единственное заклинание, которое мне не дается», виновато развел руками Виктор. «Даже так?» – удивилась волшебница, с подозрением покосившись на ученика. «А вы все же попробуйте». Виктор взмахнул палочкой, и из нее привычно полился не особо большой, хоть и заметно увеличившийся по сравнению с первыми опытами, поток света. «Хм, я уж было подумала, что вы какой-то темный маг», задумчиво сказала профессор. «Очень странно, вас будто что-то сдерживает. Со временем заклинание усиливается». «Да, сейчас оно заметно сильнее, чем было в начале», кивнул юноша, убирая поток света. «Я его почти не использовал последние годы, но оно за это время усилилось». «Ладно, оставим в покое патронус, тут надо подумать», приняла решение старушка. «А чем вы будете защищаться в случае нападения дементора или смеркута?» «Пассивная защита в виде окклюменции, а для активной я создал заклинание молнии, которое очень эффективно против именно темных тварей». «Создали заклинание?» – удивилась профессор. «А можете показать?» «Пожалуй, ради этого можно даже пожертвовать одним Боггартом». Хлопнув в ладоши, будто подтверждая свое решение, старушка встала из-за стола и обратилась к Флитвику. «Филиус, нам надо проверить твоего любимчика, думаю, Боггард будет в самый раз». Быстро сорганизовав всех вокруг, профессор Марчбэнкс поставила Виктора перед трясущимся сундуком, и все отошли ему за спину. Сам когтевранец привычно отгородился от эмоций, и вылетевший Боггард просто застыл, обратившись в мерцающее черное облако, не в силах пробиться к страхам потенциальной жертвы. «Отлично, пассивная защита на Боггарте работает, значит и на дементоре должна сработать», удовлетворенно подтвердила волшебница. «А теперь покажите свое заклинание». Виктор без споров направил палочку на клубящееся облачко Боггарта и выпустил невербальную молнию, разорвавшую тварь на лоскутки и спалившую каждый из них. «Неплохо, совсем неплохо», обрадовалась Марчбэнкс. «Пожалуй, если и не убьет дементора, то точно отгонит. Пожалуй, я не буду снижать вам баллы за патронус, тем более вы создали новое заклинание. Я бы даже повысила за это балл, но уже некуда». «Спасибо, мэм». Только и нашел, что сказать ошеломленный Виктор. «Вроде бы на экзаменах не говорят о его результате». «Тогда жду вас завтра на древних рунах. Говорят, что вы в них особенно хороши, так что пощады не ждите». «Как будто до этого я на нее рассчитывал». Виктор внутренне усмехнулся, но вежливо попрощался со всеми профессорами и ушел к ожидающим его друзьям. «Ну как, не снизили баллы за патронус?» — сразу спросила его Айрис, с которой они уже обсуждали единственный скользкий предмет в подготовке Виктора. «Нет, я показал свою молнию и все прошло нормально, так что еще один максимальный балл». «Откуда ты знаешь, что максимальный?» — удивилась Гермиона. «А профессор Марчбэнкс сама сказала», — честно ответил когтевранец. «Правда, она говорила только про устный экзамен, но не думаю, что к письменному можно придраться». «Завтра тоже она тебя будет экзаменовать?» — с интересом спросила Дафна. «Она сказала, что всю практическую часть я буду ей сдавать», — сообщил Виктор. «Так что да. А, учитывая, сколько она меня проверяет, похоже, что завтра я пойду первым. Или буду сидеть в одиночестве и ждать вас всех». Экзаменаторов было четверо, а руны сдавали 5 учеников, и фамилия Вега была последней по списку. На рунах его все-таки вызвали первым и отпустили последним. Ошибок он не допускал, так что Марчбэнкс в очередной раз осталась весьма довольной. То же самое произошло и на нумерологии, где они чуть не устроили диспут о правильности использования физического воплощения числа 69. Ситуацию привычно спас вежливый кашель профессора Тафти. Уход за магическими существами также обошелся без происшествий, Виктор просто работал строго по теории, и все сладилось без каких-либо практических навыков. А вот прорицания, идущие в предпоследний день экзаменов, вызывали вопросы. Он прошел по теории, разгадал все знаки, назвал все символы, но сам ничего особенного не ответил. Радовало одно, Марчбэнкс явно сама была не в восторге от этого предмета, так что даже впервые не стала его особо напрягать. На экзамене по астрономии, проходившем ближе к полуночи на одноименной башне, Виктор сразу выбрал максимально быстрый темп, опасаясь, что если он не успеет заполнить выданную карту до начала кипиша, то может и не получить нужный балл. К счастью, успел он даже с запасом по времени, так что, когда со стороны хижины лесничего раздался разъяренный рев, Виктор уже сдал свою работу и мог спокойно покинуть башню. Вот только выйдя с наблюдательной площадки, когтевранец накинул на себя комплекс скрывающих заклинаний и на всех парах бросился к кабинету Эмбридж, предстояло подготовить все к последнему дню экзаменов. Когда Виктор вернулся в гостиную, его явно ждали. «Ты где был?» – чуть не накинулась на него Лайза. «Тут такое происходит, а ты где-то гуляешь. Я что-то пропустил», — изобразил удивление староста. «Амбридж с аврорами напала на Хагрида и МакГонагалл», — воскликнул Майкл, от переизбытка эмоций размахивая руками. «И как они?» Хагрид сбежал, а в МакГонагалл попали сразу четырьмя оглушающими заклинаниями, — ответила Сью, явно переживавшая за профессора. «Не думаю, что это поможет ее здоровью». «Конечно нет», — воскликнула Падма. «Что нам делать?» Терри задал вопрос в лоб, после чего все взгляды обратились к А, старательно изображавшему задумчивость Виктору. «Сейчас нам надо лечь спать», он жестом руки остановил желавшего что-то возразить Майкла. «Все равно мы ничего сейчас сделать не можем. Завтра мы сдадим последние экзамены и будем действовать. Что ты предлагаешь?» Заинтересовалась подобравшаяся как кошка перед прыжком Лайза. «Завтра все расскажу, но Эмбридж у нас засиделась». Это заявление встретило одобрительные возгласы по всей гостиной. «А сейчас мы все идем спать». После завтрака, когда все кроме пятого и седьмого курсов ушли на занятия, Виктор изложил краткую версию своего плана однокурсникам-когтевранцам. «Ну, вызовешь ты сюда этих людей, и что они сделают?» «Не понял Терри. Тебе только влепит какое-нибудь наказание за ложный вызов». Согласилась с ним Падма. «Дальше уже моя забота, чтобы вызов не был ложным». Спокойно ответил Виктор. «Ваша задача сдаться, не оказывая сопротивления. Ну, хоть парочку проклятий кинуть можно?» Усмехнулся Майкл. «Только так, чтобы тебя не отпинали за это», разрешил староста. «Ох, боюсь я, что ты задумал что-то дикое», высказала, судя по согласным взглядам, общее мнение Лайза. «Не бойся, со стороны может показаться, что ты права», усмехнулся Виктор, чем не добавил оптимизма товарищам. «А я пока схожу пообщаюсь с пуффендуйцами». После обеда, в 2 часа дня, пятикурсников запустили в большой зал, где столы опять заменили партами, и они стали рассаживаться. Последний экзамен, по истории магии должен был вот-вот начаться. «Пожалуйста, переверните билеты», — сказала профессор Марчбэнкс из-за преподавательского стола, где все заняли свои места. Итак, начали. На этом экзамене Виктор уже не рвал жилы, чтобы успеть написать в разы больше остальных, а спокойно отвечал по существу вопросов. Вокруг слышался лишь шорох чужих перьев, что давало время еще раз продумать весь план на наличие слабых мест. Он отдавал себе отчет, что на самом деле, весь его план то еще слабое место, но он уже так сильно поломал канон, что приходилось действовать самостоятельно. Закончив отвечать на вопросы, Виктор сдал пергамент одним из первых и отправился в гостиную, ждать остальных. Когда весь пятый курс Когтеврана был в сборе, староста еще раз спросил: «Ну что, никто не хочет передумать? Это ваш последний шанс». «Шутишь?» — усмехнулся Терри. «Да если у тебя все выгорит, мы избавимся от этой жабы. Оно того стоит», — кивнул Энтони. «И мы станем героями», — патетически воскликнул Майкл. «Девушки», — обратился к ним Виктор. «Погнали уже», — ответила за всех Сью. Проникнуть в кабинет Амбридж было элементарной задачей, правда Виктор чуть было по привычке не отключил сигнальное заклятие на двери, но вовремя сдержался и специально угодил в него. Дальше он подошел к камину, бросил в него горсть летучего пороха и связался со вторым домом. «Привет, Брайан», — Поздоровался он с сидящим в кресле мужчиной. «И тебе привет, Виктор», — усмехнулся специалист по тайным операциям. «Я уже говорил, что у тебя безумный план». «Пару раз», — кивнул улыбающийся юноша. «И что, ты теперь будешь вот так торчать в камине?» «Угу, мне надо, чтобы она меня поймала. О, кажется, бежит уже. Вы готовы к своей части плана? Не беспокойся, к твоему приезду пташка будет ждать тебя обвязанная ленточкой с бантиком. Аккуратнее, не подставляйтесь. Ты сам». Дальше Виктор не услышал, потому что его рванули за волосы, вытаскивая из камина. «Мистер Вега, какая неожиданность!» — почти пропел Амбридж, с торжеством в голосе. «Уж от кого-кого, а от вас я такой глупости не ожидала. Вы так хорошо скрывались весь год, что я уж думала, что придется еще постараться, чтобы вытащить вас на чистую воду. А тут такой подарок». Тут ее голос и речь резко изменились, подтвердив, что не зря когтевранец капал ей на мозги. «Ты правда думал, что после двух нюхлеров я позволю еще одному мерзкому отродью проникнуть ко мне в кабинет без моего ведома? Да после того, как сюда подкинули второго нюхлера, я наложила на дверь особое сигнальное заклятие против воров. Забрать у него палочку», — пролаяла она стоящему позади Малфою, и тот скользнул рукой во внутренний карман мантии, к заботливо приготовленному точному макету палочки. «Пригодился-таки, через почти 5 лет после изготовления», — подумал довольный Виктор. «Хотелось бы знать, что ты делаешь в моем кабинете», — сказала Амбридж и тряхнула его за волосы, отчего превосходящий ее размером юноша почти не шелохнулся. «Хотел поговорить с родителями, похвастаться, как сдал экзамены», — с нахальной улыбкой ответил Виктор. «Лжец!» — выкрикнула прямо ему в лицо взбешенная Амбридж, еще подергав за волосы. «Тебе надо было с кем-то срочно связаться. Кто это?» Виктор заметил, что Малфой стоит у подоконника и с ухмылкой подбрасывает и ловит макет его палочки. Юноша не удержался и послал ему поцелуй, отчего слизеринец сбился с темпа и уронил бесполезную деревяшку. Амбридж хотела как-то на это отреагировать, но тут дверь распахнулась и в комнату вошли несколько слизеринцев. Они вели с собой Майкла, Терри и Энтони. Староста разрешил участвовать в этой части операции только парням. Девушки же должны были работать с остальными учениками. Во рту пленников торчали кляпы, но ни они, ни подбитый глаз и сломанный нос не мешали Майклу улыбаться. «Всех изловили», — сказал Уоррингтон, грубо выталкивая Терри на середину комнаты. «Замечательно, просто замечательно», — прошипел Амбридж, глядя на хмурых когтевранцев. «А они хорошо скрывались весь год. Я говорил, что это они на меня 2 последних месяца. Амбридж не дала Малфою договорить, прервав его резким взмахом руки и садясь в свое кресло. «Итак, Вега», — сказала она, — «вы расставили вокруг моего кабинета своих наблюдателей и отправили ко мне этого клоуна». Малфой угодливо рассмеялся, с сообщением, что полтергейст безобразничает в классе трансфигурации, тогда как я прекрасно знала, что он занят совсем другим. «Мистер Филч только что сообщил мне, что он замазывает черной краской окуляры школьных телескопов. Таким образом, для вас было очень важно с кем-то поговорить. Может быть, с Альбусом Дамблдором? Не зря ведь он дозволял вам столько вольностей. А я все грешила на Поттера, думала, что он любимчик бывшего директора. Сомневаюсь, что вы хотели пообщаться с Минервой МакГонагалл. Насколько я знаю, она еще не в состоянии ни с кем беседовать». При этих словах Малфой и несколько членов инспекционной дружины засмеялись. Вот только они быстро заткнулись, встретившись взглядом с Виктором, одними глазами обещавшим им разное веселое. «Я просто хотел поговорить с родителями, ну вы знаете, у многих людей они есть. Может быть, вы слышали?» Дряблое лицо Амбридж напряглось, похоже, она подумала, что он ткнул наугад. «Очень хорошо», — сказала она своим самым угрожающим приторным голоском. «Очень хорошо, Вега, я дала вам шанс признаться добровольно. Вы отказались. Мне остается только одно – принуждение. Драко, позовите сюда профессора Снипа». Малфой спрятал макет палочки во внутренний карман мантии и вышел из кабинета с ухмылочкой, но Виктору было плевать. Он был занят отслеживанием сигналов от следящей сети. Кавалерия не должна была прибыть слишком рано, но, похоже, что она вообще задерживалась. Виктор перевел взгляд на Амбридж и гаденько ей улыбнулся, отчего та не выдержала и ударила ему по лицу заклинанием хлыста. Присутствующие, даже слизеринцы, слегка вздрогнули. Виктор же продолжил улыбаться, и чиновница отвела взгляд, не в состоянии держать себя в руках. Через некоторое время в коридоре раздались шаги, и в дверь вошел Драко, придерживая дверь перед Снипом. «Вы хотели видеть меня, директор?» — спросил Снейп, с полнейшим бесстрастием озирая присутствующих, пока взгляд не уперся в Виктора. Глаза Зельевара едва заметно расширились. Юноша в ответ лишь виновато улыбнулся и пожал плечами. «А, профессор Снейп!» — воскликнул Эмбридж, широко улыбаясь и снова вставая на ноги. «Да-да, мне нужен еще один пузырек с сывороткой правды, и чем скорее, тем лучше. Вы забрали у меня последний пузырек, чтобы допросить Поттера», — сказал Снейп, холодно глядя на нее. «Не использовали же вы его целиком? Кажется, я говорил вам, что довольно трех капель». Амбридж стремительно краснела, бледнела, снова краснела, и так по кругу. «Но вы ведь можете приготовить еще, как всегда в минуты раздражения». Ее голос стал еще более сладким и приторным. Вот только в этот раз отчетливо слышались истеричные нотки. «Разумеется», — сказал Снейп, поджав губы. «Это снадобье должно настаиваться в течение всего лунного цикла, так что примерно через месяц вы сможете его получить». «Через месяц», — взвизгнул Эмбридж, раздуваясь по жабье. «Через месяц, но он нужен мне сегодня, Снейп. Я только что обнаружила перед своим камином этого ученика, и он вел переговоры с неустановленным лицом или лицами». «Неужели?» — сказал Снейп, впервые демонстрируя слабый интерес к происходящему. «Никогда бы не заподозрил мистера Вега в чем-то подобном. Я хочу допросить его», — крикнул Эмбридж, и Снейп вновь перевел взгляд с Виктора на ее дрожащее лицо. «Я хочу, чтобы вы снабдили меня средством, которое поможет мне выяснить правду. Я ведь уже сказал, что у меня нет запасов нужной вам сыворотки», — невозмутимо ответил Снейп. «Если вы не хотите отравить мистера Вега, то у меня нет возможности вам помочь. Я назначаю вам испытательный срок», — завопил Эмбридж, и Снейп чуть приподнял брови. «Вы намеренно отказываете мне в содействии. Я ожидал иного, ведь Люциус Малфой всегда отзывался о вас с крайним уважением. А теперь прочь из моего кабинета». Снейп отвесил ей насмешливый поклон и повернулся к двери. Он со стуком закрыл за собой дверь, на которую теперь с безумной яростью смотрел Эмбридж, а Виктор получил сигнал с первой сигнальной линии. «Если бы ты, дура страшная, сперва поинтересовалась у меня, я бы подсказал, что сыворотка правды на меня не подействует», — рассмеялся юноша, а все уставились на него широко распахнутыми глазами. Чиновница даже дар речи потеряла, и не пришлось бы гонять хорька за профессором Снейпом. «Что ж, прекрасно», — сказал Эмбридж, еле держа себя в руках, а вот палочка у нее заметно дрожала. «Прекрасно, мне не оставляют выбора, это больше, чем вопрос школьной дисциплины. Это касается безопасности на уровне министерства, да-да». Она смотрела на когтевранца с чистой ненавистью во взгляде, но ему этого еще было мало. «Министерство, где твой папаша работал? Дай вспомнить только, на какой должности». «Вы вынуждаете меня, Вега, я этого не хочу», — сказал Эмбридж, стараясь не слушать его, но по дрожащим рукам было заметно, что слова достигают своей цели. «А, вспомнил, он мыл полы и, Круция», — не выдержала чиновница. Виктор чуть не рассмеялся, но надо было изображать судороги боли. «Хорошо, что я не полностью убрал воздействие, иначе трудно было бы правдоподобно корчиться», — подумал Виктор. «Но, зная, что я спец по амулетам, даже не поискать их — это тупо. Жалкая полукровка», — просипел когтевранец, изображая, что ему тяжело говорить. «Вся твоя жалкая жизнь, такая же бесполезная, как и твой Круциатус. Круция, Круция, Круция, Круция», — забилась в истерике Эмбридж, насылая одно пыточное за другим. Краем глаза Виктор заметил, как распахнулась дверь, но не Эмбридж, сосредоточенная на непростительных заклинаниях, не шокированно наблюдающие за этим ученики не обратили внимания на изменение обстановки. Круция отправила очередное заклинание в корчащегося на полу ученика Эмбридж, и в ту же секунду в нее прилетело сразу три оглушающих, причем заряженных так, что ее будто куклу отшвырнуло в угол комнаты. «А вот и кавалерия», — внутренне усмехнулся Виктор, отключил эмоции и приказал телу уснуть. Глава 33. Вербовка. Проснулся Виктор уже в больничном крыле, с сидящими неподалеку Айрис и Дафной. Девушки что-то обсуждали, немного отвлекшись от лежащего на койке юноши. Он проанализировал свое состояние, все было в порядке, вот только его переодели в пижаму и сняли все видимые амулеты. Скосив взгляд в сторону, он увидел две палочки, свою в кобуре и муляж, завернутый в тряпочку. Переведя взгляд на девушек, когтевранец понял, что его раскрыли. Дафна смотрела ему прямо в глаза. Она прервала подругу, и та перевела взгляд на парня. «С добрым утром!» осторожно сказал Айрис. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — улыбнулся Виктор. «Точно, ничего не болит, голова не кружится?» «Нет, все хорошо», — успокоил он девушку. «Какого черта ты устроил?» Айрис неожиданно кинулась на него, замолотив кулачками по груди. Била она явно не со всей силы, больше для демонстрации. «Ты хоть представляешь, каково нам было узнать, что эта сука тебя пытала? Но все ведь закончилось», — недоуменно сказал Виктор, удивленный, что впервые услышал, как его девушка ругается. «И я использовал амулет, который блокировал воздействие заклинания. Все равно, разве нельзя было выбрать способ избавления от Амбридж без таких рисков?» — спросила Дафна. «Я хотел гарантировать, что она не выкрутится», — честно ответил юноша, приобнимая Айрис, которая перестала бить его. «Плюс нанести удар по министру, который не хочет заниматься воскрешенным Томом. Вот по этому поводу мог и не переживать», — обрадовала Виктора Гриффиндорка. «Воскресшего темного лорда видела куча народа, в том числе и сам министр. Что случилось?» — прикинулся валенком когтевранец, а сам приготовился сравнивать планы и итог. Том отвлек Авроров масштабным нападением пожирателей смерти в Магловском районе и лично явился в министерство, — докладывал Айрис, и пока все соответствовало плану, по мнению юноши. «Никто не пострадал?» — больше для проформы спросил Виктор. «Трое погибли, глава Аврората тяжело ранен, он схватился с Томом один на один, прикрывая работников». «Что?» — воскликнул шокированный юноша. «Это было совсем не по плану. Случайность», — грустно вздохнула Айрис. «Этих людей вызвали для разбирательства на Дамбридж. Рядовые клерки должны были заполнить какие-то бумаги. Скримджер тоже случайно там оказался, когда папа сообщил ему, что у Эмбридж нашли темные артефакты. Хорошо, что вовремя подоспел Дамблдор, а затем и Авроры стали возвращаться, тогда Том избежал», — сообщила Дафна. «Но перед этим его успела увидеть куча народа, в том числе и Фадж», — Айрис дополнила подругу. «Говорят, что Том и Дамблдор во время схватки чуть не половину министерства разнесли», — сообщила Дафна. «Как только Скримджер вообще смог что-то этому монстру противопоставить, да еще и вынужденный прикрывать людей. Похоже, что Владимир нашел на ком сорвать копившееся в нем бешенство», — подумал когтевранец. «Надо разузнать поподробнее, что там произошло, а чего Том вообще забыл в министерстве?» Виктор задал напрашивающийся вопрос, в то время как сам корил себя за недостаточно продуманный план. «Ведь никто не должен был погибнуть, никто не знает», — пожала плечами Айрис. «Ну, или нам не говорят. Есть мнение, что он хотел забрать пророчество из отдела тайн», — высказала предположение Дафна, со скептическим выражением лица. «Но кто на самом деле знает, что в голове у этого психа? Пожалуй, пара человек примерно представляет», — подумал Виктор, но спросил другое. «А что с Амбридж и постом директора?» «Ну, жаба в больнице Святого Мунга», — с довольным видом сообщила Айрис. «Ей прилетели оглушающие заклинания от папы, Сириуса и Амелии Боунс, а увидев, как она тебя пытала, силы они не сдерживали», — дополнил рассказ Дафна, после чего позволила себе легкую улыбку. «Они ведь не знали, что ты все предусмотрел и защитился. Надеюсь, и не узнают». Виктор со значением посмотрел на подруг. «Мы никому не расскажем», — пообещали обе девушки. «Кстати, тебе тут кучу подарков притащили», — сообщила Айрис, указав рукой на соседнюю койку, на которой возвышался натуральный холм. «Даже не хватило места на тумбочке. Но мадам Помфри всех выгнала», — сказала Дафна. «Только нам разрешила остаться. Интересно, как это вы отстояли свое право находиться при моей тушке?» Виктор с подозрением покосился на них. «Я сказала, что мы с Дафной встречаемся с тобой», — беззаботно ответила Айрис. «А так как про меня все знают, то и про Дафну она поверила, раз я сказала. Это была сугубо ее идея и инициатива», — быстро сдала подругу слизеринка, на что та не обратила никакого внимания. «Да ладно, я даже благодарен вам, что составили мне компанию при пробуждении», — усмехнулся юноша, решив оставить выяснение своего статуса на будущее. «Кстати, у тебя две палочки?» — сменила тему Айрис. «Нет, вторая просто точный макет», — признался когевранец. «Как-то не хотелось отдавать свою палочку в чужие руки. А какая из них настоящая?» Только сейчас Виктор обратил внимание, что девушки чем-то обеспокоены. «Та, что в кобуре, ты уверен?» — переспросила Дафна. «Конечно». Юноша притянул телекинезом кобуру, вытащил палочку и взмахнул ею, создав поток цветных искр. Он не стал упоминать, что свою палочку он и на расстоянии чувствовал. «Да, это она. Слава Мерлину», — выдохнули обе девушки. Просто вторую палочку Малфой успел сломать. Дафна развернула тряпочку, показывая аккуратно соединенный, но безусловно сломанный макет, за что получил оглушающий от разозленного этим Сириуса, и лежит в другом конце палаты. Хихикнула Айрис. Представляю его лицо, когда он узнает, что все было напрасно. В этот момент ширма, отгораживающая их от остального мира, отодвинулась и явила мадам Помфри с каким-то флакончиком и ложкой в руках. «Как я вижу, вам уже лучше, мистер Вега», — строго сказала она, — «но выпить микстуру все же придется». С этими словами она налила в ложку густое лекарство и протянула ее пациенту. Виктор послушно проглотил содержимое ложки и спросил: «А раз я себя хорошо чувствую, мне можно выписываться?» «Вы никуда и не записывались», — поправила его женщина. «А если вы имеете в виду отправку вас на завтрак, то я не вижу причин отказывать вам в этом. Вы на удивление легко перенесли целую серию пыточных заклинаний». После этих слов она с подозрением взглянула на своего пациента. «Защитные амулеты», — улыбнулся самой честной улыбкой Виктор. «Хаем, тогда у вас талант», — приняла эту версию целительница. «А ваши амулеты в верхнем ящике тумбочки, не забудьте их забрать». «Хорошо», — кивнул юноша. «Спасибо за лечение и заботу. Просто постарайтесь больше не попадать сюда в качестве пациента», — усмехнулась мадам Помфри. «Это будет лучшая благодарность». С этими словами она покинула троих учеников. «Мне, наверное, надо одеться», — намекнул девушкам Виктор, на что отреагировала только Дафна, вставая и направляясь на выход. Вот только заметив, что ее подруга не двигается с места, она вопросительно посмотрела на нее. «Ой, да что мы там не видели, пока его переодевали», — ухмыльнулась Айрис, на что слизеринка отреагировала густым румянцем. Молча схватила Гриффиндорку за руку и потащила за собой. Оставшись один, Виктор первым делом достал из тумбочки свой СМС-блокнот, раскрыл его и прочитал единственное сообщение. «Птичка в клетке. Потерь нет». Много чего ожидал Виктор, входя в большой зал на завтрак, но не того, что три факультета дружно встанут и начнут ему хлопать. Но еще больше его удивило, что, посмотрев на поредевший состав преподавателей, он увидел схожую реакцию. Не аплодировал только Снейп, с легким удовлетворением взиравший на происходящее. Отдельно стоило отметить погрустневших слизеринцев, за исключением десятка человек, сидевших с видом обманутых в лучших ожиданиях. Этот факт тоже был приятен юноше, ведь бесить людей он любил не меньше, чем радовать. «Твой дурацкий план удался», — объявила Падма, когда ее собрат-староста присел за стол Коктеврана. «Если он такой дурацкий», — Виктор решил возмутиться. Хотя внутри он был полностью согласен с таким определением, чего никто не высказался против. «Потому что ничего лучше у нас не было», — разумно заметила Лайза. «И не было безумцев лезть под Круциатус, даже под амулетами», — усмехнулся украшенный синяками Майкл. «Ага, мы предпочли кулаки слизеринцев», — поддержал его чуть менее украшенный Терри. «Это на тебя так подружка с Гриффиндора влияет?» — Виктор указал на лицо Майкла. «Кто бы говорил про подружку с Гриффиндора?» — фыркнула Мэнди, пряча улыбку. «Айрис, конечно, огонь, но что-то я не видела, чтобы ей в ответ прилетало», — согласилась с подругой Сью. «Повезло этим дружинничкам», — презрительно бросила Лайза, «что с ними были авроры, иначе она бы их разорвала. Полагаю, не будь среди них отца Айрис, и это бы не остановило», — заметил молчавший до этого Энтони. «Кресло директора пустует, как я погляжу». Сменил тему Виктор, опасаясь дальнейшей критики. «Ну, у нас настоящий директор скрывается, а его заместитель и поддельный директор в Мунго», подморазведя руками, обрисовала масштаб проблемы. «Так что я даже не знаю, кто сейчас исполняет обязанности. С каждым годом все веселее», — изобразил тяжелый вздох Майкл. Вот только поверить ему мешала широкая улыбка на лице юноши. «Похоже, что в следующем году будем уже полноценно с Томом сражаться», — согласилась Лайза. «Скорее уж он придет к нам на должность преподавателя Зати», — усмехнулся Терри. «Ну, один раз он уже пробовал», — заметила Сью. «Не думаю, что ему понравилось». Оставшиеся до каникул дни Виктор провел с девушками за просмотром сериала, ведь на каникулах они этого делать не могли, а уже подсели. Но время пролетело, как всегда, оно летит в случае, если всем весело, мгновенно, и они уже сидели в привычном купе мчащегося поезда. «Теперь начнется война?» Трейси задала тот вопрос, который они не поднимали в последние дни, дабы не портить их. «Ну, что-то точно начнется», — успокаивающе улыбнулся Виктор. «Но не думаю, что война. Но ведь Том показал себя. Гермиона удивилась такому ответу. Теперь-то министерство не сможет врать, что его не существует. Оно и не отказывается признавать этот факт, согласился когтевранец. Только вот и реагировать можно по-разному. А что, есть варианты? Поразилась Айрис. Разве можно сейчас продолжать грызню с Дамблдором, вместо того, чтобы выступить против общего врага единым фронтом? Если честно, теперь не знаю. Виктор пожал плечами. После двух провалов подряд Фадж может и уйти в отставку. Тогда все будет зависеть от личности его преемника. А кем может быть его преемник? Поинтересовалась Дафна, не слышавшая пророчества в съемном доме. Амелия Боунс, уверенно ответил когтевранец, чем заслужил слегка подозрительные взгляды от обеих гриффиндерок. Она и до ранения Скримджера была бы фаворитом, ну а сейчас она единственный реальный кандидат. И как она себя поведет? Спросила Трейси, только потом задумавшаяся, что спрашивает будто истину в последней инстанции. Ну, по твоему мнению, полагаю, что весьма решительно, уверенно ответил Виктор. И дальше будет важным фактором, кто займет ее пост, и кто будет замещать Скримджера или займет его место. Ведь в прошлую войну сторонники Тома весьма перепугались, когда Барти Крауч разрешил использовать против них непростительные, а он был главой отдела магического правопорядка, кивнула Дафна, припоминая не такую уж и далекую историю. Значит, сам министр не так важен, удивилась Астория, впервые влезая в их разговоры про политику. Он важен хотя бы тем, что руководит всем процессом, ответила ей сестра. Если министр держит всех за концы метел, то его подчиненные просто ничего не могут поделать. Если не давать людям работать, то даже самые умные и решительные ничего и не сделают, согласилась с ней Гермиона. Вот только все эти разговоры не имеют смысла. Виктор внутренне усмехнулся. Я не для того столько старался, чтобы отдать какому-то министерству все лавры победителя Волдеморта. Прибыв на вокзал Кингс-Кросс, все договорились переписываться, распрощались и разбежались по домам. Хотя Виктор в этот раз спешил к деду в бункер особенно сильно, но не стал нарушать привычный порядок и отправился к родителям. Он решил, что несколько дней, а то и неделька лишь усилит его позиции в будущих переговорах. К деду он вырвался только на второй неделе июля, привычно отправившись в кабинет, где его и ждал сам хозяин поместья. «Я думал, ты будешь спешить пообщаться с нашей гостьей», — проворчал Лайонел, когда они расселись в кресло с напитками. «Мы ради ее поимки столько усилий прикладывали, а теперь полмесяца держим в камере.